Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Блуждающие глаза». У меня нет ни телевизора, ни видеомагнитофона, и милостью Божией я сохранен от всякого рода порнографии. Но подумайте о тех христианах, у которых есть телевизор и к тому же еще и кабельное телевидение. Вот представьте себе, вечер, уже пробило 11 часов, дети уже уложены спать, а родители засели в комнате и смотрят какой-нибудь эротический или порнографический фильм. Прямо перед собой они видят собственными глазами, как взрослые люди занимаются развратом и совершают целый набор других жутких адских грехов. Причем и дух их, и тело в равной степени уловлены в это. Или вот другой сценарий. Вы находитесь где-то далеко от дома, где вас никто не знает. Вы чувствуете себя одиноко, и червь любопытства вдруг начинает точить вас. Враг вашей души шепчет вам: «Сходи в такой-то кинотеатр и посмотри такой-то фильм». Или, предположим, что вы не в кинотеатр пошли, а просто включили ваш телевизор в номере мотеля на канал с грязным фильмом. И прямо там, в этом номере мотеля, Дух Святой со скорбью покидает вас в виде, как вы, дитя Божие, приклеились глазами к грязному, греховному, развратному фильму. Или вот еще один последний сценарий. Идя по улице, вы останавливаетесь у киоска прессы, жадно изучая глазами все порнографические журналы и целую кипу прочих других порочных журналов. Вы ничего такого не делаете, вы просто смотрите. Предположим, я прохожу по улице, идя на работу или в церковь, или еду на автобусе или в метро, и мои глаза блуждают, то есть все время чего-то ищут. И повсюду в глаза бросается одно и то же – плоть, которую сатана нарочито выставляет на показ. Многие одеваются, ходят и ведут себя так, как будто они надломлены дьяволом. Они, как ходячие порнографии, соблазняют ваши глаза, хотя и мужчинам, и женщинам одинаково присущ этот грех – грех блуждания глазами, мужчины, вероятно, более склонны к нему. Жены все время краем глаза неусыпно следят за тем, как их мужья-христиане оборачиваются и смотрят на женщин похотливым взглядом, причем как в ресторанах, так и в церкви. Вы только представьте себе, жены следят за тем, куда смотрят глаза их мужей. Нельзя представить себе ничего более неуважительного по отношению к жене или более низкого, чем муж, который блудит глазами прямо в присутствии своей жены. В торговых и городских центрах это все еще усиливается огромным количеством людей, чувственной рекламой и тем, как одеваются нечестивые. Когда-то, много лет назад, здесь, в Нью-Йорке, женщины носили платья длиной до земли. Они были скромны, они еще умели краснеть от стыда. Было стыдно оголить даже лодыжку. Сегодня же многие женщины одеваются, как проститутки, вышедшие на охоту. Еще 50 лет назад большинство из них усадили бы в полицейские машины, одели бы на них пиджаки и оштрафовали за неприличное одеяние. Можете быть уверены, искушения будут становиться еще более и более сильными и извращенными по мере того, как мы приближаемся к концу века сего. Они станут просто ужасными. И вопрос заключается в том, почему же Дитя Божие обращает свой взгляд на всю эту безбожную грязь? Мы знаем, что похоть очей есть один из самых сильных соблазнов, с которым приходится сталкиваться и бороться христианам сегодня. Однажды на перекрестке 68-й улицы и Бродвея я наблюдал за одним человеком. В руках у него была Библия. Когда же он начал переходить улицу, мимо него вдруг прошла какая-то леди в мини-юбке и привлекла его внимание. Переходя улицу, он продолжал все смотреть назад на эту женщину, рискуя попасть под колеса автомобиля. Как жутко было на все это смотреть. Библия, казалось, была здесь совершенно не к месту. Это битва, которую ведут все – служители, адвокаты, врачи, политики, люди всех сословий и национальностей. Тысячи тайно совершают этот грех, ни в коем случае не желая, чтобы кто-либо узнал об этом и тысячи других «нет-нет», да и впадают опять в него, так как оно прочно овладело ими, и они не могут вполне от него освободиться. Я хочу обратиться в этом послании к тем, кто старается угождать Господу и ходить в святости. Почему существует это греховное влечение? Почему некоторые продолжают поддаваться ему? Откуда эти блудливые глаза? Исаия говорил о дочерях Сиона, что у них обольстительные взоры, то есть блуждающие, ищущие глаза. Дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и вступают величавую поступью. Давид молился: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем». А также он писал: «Не положу пред очами моими вещи непотребной». И в притчах сказано: «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Почему же мы не содержим глаза наши в чистоте, чтобы они смотрели прямо?» Блуждающие глаза напрямую связаны с обеспокоенным, неудовлетворенным сердцем. Мы не сознаем того, что эта проблема блуда глазами есть следствие более глубокой проблемы, которая кроется в сердце. Богу нужно проделать в нас определенную работу, чтобы мы, наконец, увидели, что еще не все в порядке с нашими сердцами, что в них кроется корень, который является изначальной причиной для таких блуждающих, похотливых глаз. Как написано в притчах: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Мы не относимся к этому делу настолько серьезно, насколько относится к нему Иисус. Он возводит вопрос похоти очей в вопрос жизни и смерти. Это не болезнь роста, не то, что мы можем перерасти, наоборот, это нечто, с чем нужно решительно покончить раз и навсегда в страхе Божьем. Мы должны, наконец, понять, что это может привести нас в ад, если мы не покончим с этим окончательно. Иисус сказал, что соблазняющий глаз должен быть вырван. Позвольте мне рассказать вам, как получилась у меня эта проповедь. До этого я упомянул о человеке с Библией в руке, глазевшем на женщину в мини-юбке, и о том, какую горечь вся эта сцена вызвала у меня. Я даже подумал в душе: «Ах ты, старый повеса!» Но тут же Дух Божий с любовью упрекнул меня, сказав: «Он есть твое отражение. Ты сам делаешь то же самое и уже давно. Возможно, не так, не с Библией в руке, но ты не хранишь глаза свои так, как должен был хранить». В тот вечер Дух Святой вложил в меня Божий страх, и Он со мной по сей день, предупредив меня о том, что Господь относится очень серьезно к тому, на что я смотрю. Это не законническая условность, накладывающая неудобносимое бремя. Это вопрос жизни и смерти. Невозможно иметь чистое сердце и неконтролируемые глаза. Похоть очей есть продолжение похоти сердца. Библия говорит, что есть некоторые, которые пиршествуют с вами, глаза у них исполнены любострастия и непристрастного греха. Они приходят в Дом Божий, чтобы пиршествовать с нами. Они слушают Слово, наслаждаются им, но не полны похоти. Это относится к равной степени как к женщинам, так и к мужчинам. Они делают вид, что жаждут Иисуса, говоря все правильные слова, но на уме у них всегда одно и то же – страсть к какому-то мужчине или какой-то женщине. И глаза у них всегда блуждающие. За годы моего служения у меня было много таких, которые приходили ко мне с просьбой помолиться о них. Они обычно говорили: «Я не могу ничего с собой сделать. Что-то как будто находит на меня, похоть овладевает мною полностью. Это должно быть что-то демоническое». За всем этим стоит плоть, а отнюдь не злые духи. Как написано: «Конечно, знает Господь, как беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти». Петр говорит: «Сердце их приучено к любостяжанию». Слово «приучено» имеет прямое отношение к наготе. Они с ненасытимостью стремились к наготе, жаждали ее, приучали себя к ней, гоняли за ней похотливыми глазами. Это о них Петр говорит: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Это лисы с медовыми устами, расставляющие сети, опутывающие ими весь мир. И всегда на все у них есть правильный ответ. Как написано: ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Это одно из наиболее сильных и серьезных предостережений в Слове Божьем, адресованных к Церкви сегодня. Я обращаюсь сейчас ко всем тем из вас, кому удалось избежать влияния лжеучителей, кто покончил с заблуждением и удачно избежал кабалы демонических учений, кто избежал растления в церкви или влияния пастора, который оказался лжепастором. Опасайтесь еще одной ловушки, а именно произносящего громкие духовные слова, но с двойным подтекстом соблазнителя, посланного к вам дьяволом как раз в тот момент, когда вы наиболее уязвимы. Я обращаюсь ко всем замужним женщинам. Прислушайтесь к этим словам. Если вы духовно пробуждены и имеете жажду к Богу, если вы обратились к Богу и вам ничего больше не нужно, кроме Иисуса, но ваш брак не таков, каким вы хотели бы его видеть, если в жизни одни беспокойства и тревоги, если между вами нет понимания и муж или жена не разделяют глубочайших устремлений вашего сердца, если вы все больше и больше отдаляетесь друг от друга, будьте осторожны. Дьявол обязательно поставит на вашем пути человека, который будет казаться таким духовным, таким мудрым, таким понимающим. Вам будет казаться, что этот человек буквально читает ваши мысли. Он будет говорить так, как никто другой до этого не говорил. Его слова будут казаться вам разумными и будут тешить ваше самолюбие. Ваш муж или жена будут казаться такими бледными на фоне этого человека. Однажды в Канаде жил один служитель, который встретил такую вот пророчицу. Как она пророчествовала! Она говорила ему, что его служение потрясет народы. Он был для нее как раскрытая книга, настолько она понимала его. В сравнении с этой женщиной его жена казалась плотской и недуховной, так он говорил сам. И закончилось у них все любовной связью, причем женщина все это время, даже когда они совершали прелюбодеяние, не прекращала пророчествовать, говоря ему: «Так говорит Господь». Еще одна супружеская пара, теперь они посещают церковь на Таймс-сквер, были членами одного братства, где ему сказали, что он ей не подходит по духу. Это братство заставило жену развестись с ее мужем, после чего ей рекомендовали другого человека, некого духовного двойника, родственного ей по духу, и вынуждали ее выйти замуж за него. Как писал апостол Петр: обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Внемлите предостережению апостола. Будьте осторожны. Те, у кого глаза полны прелюбодеяния, могут вычислять неуверенных и метущихся. Они сочувственно кладут вам на плечо руку или зовут вас, говоря: «Я понесу твое время за тебя. Господь пробудил меня и рассказал мне о тебе. Я умею слушать. Расскажи мне все о твоей проблеме». Если вы женаты или замужем, или по телефону, или в личной беседе изливаете всю свою душу кому-то другому, а не вашему супругу или супруге, то вы грешите и играете с огнем. Вы попались в ту самую ловушку, о которой предостерегает Петр. Вот слово к одиноким. Если вы твердо стремитесь к Богу и решили следовать за Иисусом любой ценой, то вы станете мишенью для сатаны. Он пошлет к вам кого-нибудь, кто духовный только языком, кого я называю духовным демагогом. Этот человек, духовности в котором хватает лишь на то, чтобы привести вас к алтарю для обручения. Одна молодая жена призналась: он говорил такие духовные речи. Он только о Господе и говорил. Он говорил мне, что Иисус для него все, но в тот же день, как мы поженились, он изменился. Нет, он не изменился. просто проявились его истинные черты. Она вспоминает, что все это время, когда они встречались, он произносил такие духовные речи, но руки его в то же время так и тянулись к ней. Это испытание. Отвергните его звериную похоть и увидите, насколько он духовен. Другие же не позволяют своим собственным глазам оскорблять Христа, живущего в них. В Писании есть одно место, которое не давало мне покоя много лет. Вот оно. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Это слова Иисуса Христа показывают нам, насколько серьезно он относится к проблеме блудливых глаз. Он снова говорит об этом чуть дальше, в 18 главе Матфея, дважды в одной книге. «Если Христос правит и царствует в вашем сердце, то вы будете чувствовать его скорбь каждый раз, когда вы пристально смотрите на кого-нибудь, или мужчину, или женщину, или берете в руки порно-журнал, или посмотрите хотя бы 5 минут какой-нибудь грязный фильм, или купите, или возьмете на прокат какой-нибудь порочный фильм. Ваш дух будет кричать в вас: «О Господь, я оскорбляю тебя своими глазами». Если твой правый глаз соблазняет тебя. Почему Иисус говорит именно о правом глазе? Разве левый глаз видит не то же самое? Правая сторона символизирует всепобеждающую власть. Иисус сидит по правую руку или сторону от Отца. Поскольку Бог есть Дух, то у Него нет буквально правой или левой стороны. Правая сторона здесь символизирует положение нашего Господа как всемогущего Бога, а правая рука символизирует власть. Итак, ваш правый глаз – это любая похоть, которая победила, взяла власть над вашим телом. Грехи правого глаза – это грехи, имеющие корни в нас, и именно поэтому так легко вновь одолевающие нас. Этот правый глаз становится правым глазом плоти, подминающим под вас себя, когда вы уступаете ему как орудию неправды. Для некоторых он становится всепобеждающим глазом воображения. Это проклятие всех браков. Мужья или жены постоянно мечтают о чем-то лучшем, питая свой порочный глаз, который закрыт для реальности, но сосредоточен на какой-нибудь мечте или фантазии. Они не в состоянии верить в то, что Бог может совершить чудо исцеления или исправления их такой несовершенной жизни, потому что они живут сложными убеждениями в том, что в мире где-то живет такой-то мистер или миссис совершенства. Однажды, много лет назад, я вел беседу с одним комедийным актером, который был женат уже более 8 раз и который снова собирался жениться. Я сказал ему: «Думаю, что я сегодня встретил самого несчастного человека во всей Америке». Позднее он признался мне: «Я 8 раз был женат, и все браки были мимо цели. Я думал, что они сделают меня счастливым. На одну из них я был женат всего неделю. Поскольку ни одна из них не смогла сделать его счастливым, он уходил от них. Если вы один из таких мечтателей, то вам нужно взять у Духа Святого глазной мази, чтобы вы начали видеть. Эти ваши фантазии и мечтания могут разрушить окончательно то, что еще осталось от вашего брака». Иисус сказал вырвать его с корнем и выбросить. Он говорит постоянно и ясно: «Довольно. Перестань блуждать. Вырви этот свой глаз. Хватит мечтать. Хватит предаваться греховным фантазиям. Хватит грязных журналов и фильмов. Хватит блудить глазами. Вырви этот свой правый глаз и отбрось его от себя. Не позволяй больше этой похоти брать верх над тобой. Вырви ее из твоего сердца». Иисус не делает для вас никаких исключений. Он просто говорит вам: или вырвите его, или вас ждет погибель. Ибо лучше для тебя, чтобы один из твоих членов погиб, чем чтобы все тело было ввержено в гиену. Вы можете сколько угодно молиться, взывать о милости, оправдывать это как свою слабость, говорить о своей беспомощности перед этим злом, даже говорить, что это дело Божье, а не ваше. Но Иисус сказал однозначно: «Ты сам должен вырвать его. Ты сам должен отбросить его от себя. Нам Бог никогда не велит делать невозможное. Это должно быть возможно, потому что Он сказал, чтобы мы сами это сделали. Но мы просто не хотим бороться с грехом. Наоборот, мы усаживаемся поудобнее в кресло перед телевизором, включаем что-нибудь порочное, смотрим это и потом молимся: «Бог, где же твоя сила? Избавь меня от этого!» Мы идем в киоск, выбираем какой-нибудь порочный журнал и шепчем: «Господи, где ты?» Послушайте предупреждение Христова. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Большинство людей согласны с тем, что тайная любовная связь на стороне подрывает доверие в семье и рушит брак, и что жизнь вне Божьей благодати – совсем другая жизнь. Но просмотр порочных журналов, будь то женских или мужских, страсть к картинкам, возбуждающим похоть – то же, что тайная связь. Просматривая порочные журналы, вы проявляете ту же самую неверность. Это все равно, как если бы вы побывали в физической близости с проституткой. Ваше мысленное прелюбодеяние уничтожит ваши отношения с вашей супругой или супругом. Мысленное прелюбодеяние наносит непоправимый ущерб браку, так как вы начинаете сравнивать вашего мужа или жену с тем, что или кого вы видели, и это сравнение никогда не бывает в пользу вашего мужа или жены. Дьявол тогда говорит вам: «Он или она слишком толстая, посмотри, за кого ты вышел замуж или на ком ты женился». Вы начинаете сравнивать, и то, что вы видите пред собою, оказывается таким далеким от вашего идеала, от вашей фантазии. Теперь вы начинаете смотреть по сторонам, ваши глаза начинают блуждать, потому что он или она уже не могут удовлетворить вас, и сатана развратил ваш разум, заставив вас чувствовать себя обманутым. Что касается вопроса онанизма, то даже христианские авторы пишут, что это вполне законный способ снять напряжение, что это не разврат. И теперь одинокие христиане не считают это грехом, поскольку здесь все связано с работой воображения. Однако Слово Божие называет это грехом против самого себя. Павел, будучи сам одиноким, говорил: «Но смиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Павел сказал: «Ничто не должно обладать мною». Опасность для одиноких, как, впрочем, и для состоявших в браке, здесь кроется в том, что эти похоти и привычки начинают контролировать тело, постепенно беря власть над ним. «Бегайте блуда, как написано. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Может ли Бог соблюсти одиноких в чистоте? Может ли Он дать им чистые глаза? Как написано: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Одиноким или разведенным женщинам Он говорит: «Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется он, ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. А юношам Давид говорит духом святым: удел мой, Господь». Если та похоть на созерцание, которой сосредоточен твой глаз, не будет вырван с корнем, то все в тебе станет сплошной похотью. Как написано в Евангелии от Луки: «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. И так смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? В последнем номере одной газеты была помещена статья, которая является удивительно точной иллюстрацией к этим словам. В ней речь шла об одинокой кинозвезде, которая влюбилась в своего партнера по сцене, тоже кинозвезду. Однако ее любовь оказалась неразделенной. Он просто хорошо к ней относился, она приняла это за любовь. У него фактически уже была подруга. Ею настолько завладела страсть, что она буквально потеряла рассудок. Она досаждала его звонками и письмами. И один раз даже подбросила ему под дверь изуродованную куклу. Полиция арестовала ее для проведения дознания. Эта страсть буквально разрушила всю ее жизнь. Это именно то, о чем говорит нам слово. Похоть, от созерцания которой глаз не отрывается, переходит в конце концов в одержимость. Она завладевает человеком. Тогда человек теряет здравый рассудок, порядочный человек начинает совершать глупые и опасные поступки. Его разум, тело, душа и дух – все омрачается тьмой похоти. Одна молодая девушка рассказывала мне, что ее любовь к одному человеку буквально губит ее. Проводя все время в своих мечтах и фантазиях о том, какой могла бы быть ее жизнь с этим человеком, она довела себя почти до умопомешательства. Я поговорил с этим человеком, и он был в шоке. Он сказал мне, я никогда не давал ей повода думать, что я люблю ее. Мы даже никогда не встречались. Я видел ее всего 2 раза. И сейчас она на грани самоубийства из-за него, и он огорчен, так как в этом нет его вины. Виноват во всем только ее похотливый глаз. Почему Иисус Христос так настойчив, так непреклонен в том, чтобы этот похотливый глаз был вырван с корнем и удален раз и навсегда? Потому что он знает, какая страшная тьма и безысходность приходит в жизнь из-за этого. Практически все, что вы делаете, будет омрачено похотью. Вы будете не способны слышать Слово Божье. Тот свет, который, как вы думаете, есть в вас, станет тьмой. Ваш разум будет посещать самые греховные мысли. Вы станете лгать, обманывать и закрывать на все глаза, называя зло добром, и все ваши пути станут извращенными. Вы говорите, да, есть что-то, что притягивает к себе мои глаза. Я смотрю с вожделением на кого-то или на что-то, но я не могу перестать смотреть. Я не могу освободиться от этого. Христос не сказал, что это будет просто, но Он сказал, что это возможно. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с 2 руками и с 2 ногами быть вверженным в огонь вечный. Это может означать, что вы можете выйти из плена этой похоти с разбитым сердцем или с искалеченной душой. Но здесь выбирать не приходится. Либо это, либо ад. Да, этот процесс освобождения может сопровождаться смертью. Вас что-то умрет, но это что-то должно уйти, иначе оно станет проклятием для вашей души и погубит вас. Как-то раз я прочел проповедь одного очень известного проповедника, которую он произнес в соборе города Нью-Йорка. Он говорил, «Не подавляйте в себе эти глубоко скрытые в вас чувства. Наоборот, дайте им волю. Предайтесь им, иначе вы разрушите вашу личность. Этот проповедник будет окружен в аду толпами погибших душ, которые всю вечность не будут давать ему покоя за то, что он лгал им». Итак, давайте помнить слова Иисуса Христа, который сказал: «Вырви его и брось от себя». Аминь. На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу: Международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон, 98-155.